Марина Кирьянова, Константин Колоколов, Александр Павлов. И их гости. Добрый день. Здравствуйте. Да. Душевные беседы на Радио России Иваново. Том появился на тротуаре с ведром из звездки и длинной кистью в руках. Он оглядел забор, и всякая радость отлетела от него. А дух погрузился в глубочайшую тоску. 30 ярдов дощатого забора в 9 футов вышиной. Жизнь показалась ему пустой, а существование тяжким бременем. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Звукооператор прямого эфира Марат Исмаев, в студии Александр Павлов, Константин Колков и Марина Кирьянова. Не просто так мы начали свой эфир строчками Марка Твена «Приключения Тома Сойера». Сегодня говорим о фестивале «Том Сойер Фест». У нас в гостях Валерия Молоткова, Артем Никулин. Они координаторы того самого проекта «Том Сойер Фест Иваново». Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Первый вопрос. Что за фестиваль «Том Сойер Фест»? Как он относится, каким образом имеет отношение к Марку Твену? «Том Сойер Фест» — это фестиваль, который появился в Самаре в 2015 году. И ребята, организаторы, в общем, придумали назвать его именно в честь Том Сойера, потому что все понимают аналогию покраски забора, которая соотносится с покраской дома, чем мы, собственно, сейчас и занимаемся. В общем, довольно понятная аналогия и подходящее название, на наш взгляд. И вот в прошлом году мы решили стартовать «Том Сойер» в Иваново. Сейчас фестиваль вообще всероссийский, волонтерский. С 2015 года действует, и сейчас 5 лет фестивалю. И есть по всей России, начиная от Петербурга до Читы. То есть наши города Ярославль, Нижний Новгород, а также там Тверь, Кимры. А есть уже точная цифра, сколько городов участвует в этом фестивале? Если не ошибаюсь, 47. Но я говорю городов. Обычно около 50 городов на данный момент. Что, вот, округлять на будущее? Да. Около 50 городов участвуют в этом фестивале. Вот Том Сойер Фест – это фестиваль восстановления исторической среды деревянных и каменно-деревянных домов силами волонтеров. Это правильно? Да, да. Деревянных, деревянно-каменных домов. Также некоторые города берутся за восстановление, например, дореволюционных трансформаторных будок, заборов, делают арт-объекты. То есть это не только деревянные, деревянно-каменные дома, но и вообще историческая среда, объекты исторической среды любые. Для чего изначально это делать? Я понимаю, восстановление, сохранить, но у вас, вот почему вы пришли, как вы пришли к этому фестивалю, почему вы начали в прошлом году этим заниматься? Вообще, вот Тёма, например, расскажет, что изначально мы примкнули к всероссийскому тоже большому волонтерскому проекту «Культурный патруль», который занимается популяризацией исторического наследия, и узнали о Том Сойере и решили, что давайте-ка мы сделаем в Иваново, в общем, хочется сохранить, сделать что-то руками, сохранить дом деревянный, в общем, какой-то хочется результата. Вот, и решили сделать его в 2019 году. Артём, вопрос на засыпку. Вы живете в квартире или в частном доме? Я живу в квартире. Квартире, может быть, это из-за того, что вот не знали, куда руки ваши привлечь, да, приложить, чтобы это починить, приколотить. В том это числе. Это такой масштаб. Конечно, огород тоже есть, и там тоже таких дел хватает. Вот, но в целом хотелось действительно получить какой-то результат. То есть до этого мы занимались популяризацией, то есть водили экскурсии, там различные статьи писали. Вот, а сейчас захотелось вот и именно чего-то такого руками сделать, чтобы увидеть, что вот мы прикоснулись к истории, и мы действительно сделали что-то полезное. В прошлом году какой дом вы выбрали для реставрации, ремонта? Как правильно сказать, реставрация, ремонт? Скорее, восстановление. Восстановление, третье ну, выбрали. Да. Вот, какой дом вы выбрали для восстановления, и как вы его выбирали? Выбирали... В том числе смотрели и по состоянию, чтобы не слишком плохое состояние было, потому что мы первый раз как бы открывали фестиваль. Вот. И почему выбрали именно этот дом? Потому что практически сразу удалось договориться с собственником. Вот, собственник у него сельскохозяйственная академия. Вот, и сразу скажем, что это за дом? Да. Какой вы дом сейчас восстанавливаете? Да, это дом инженера Соколова, 1913 года постройки. Вот. В настоящее время там размещается дендрарий сельскохозяйственной академии. Улица вот Ноздрина, да? Да, улица Ноздрина, дом 6. Дом 1913 года постройки. Да. История этого дома вам известна? В архиве нам удалось найти разрешение на постройку этого дома. Там и эскиз фасада есть. И выяснили как раз, что его строили в период полугода, там с января по июнь 1913 года. Вот. Дом несколько раз перестраивался, то есть появлялась пристройка. Вот. Как там тоже доски однажды оторвали, увидели там коробки из-под светильников 1990 года. Mm-hmm. Вот. Так что, скорее всего, и пристройка тоже этого периода. Вот. Ну и первый этаж тоже обложили плиткой керамической. Первоначально он был просто из красного кирпича. Вот. Возможно, из-за этой плитки теперь там в подвале все очень грустно. Вот. Там очень влажно. Влажно. То есть вы восстанавливаете дом на улице Ноздрина. Дом семьи Соколовых, получается, да. Так. А вы не узнавали историю вот самой семьи? Как долго они жили в этом доме? По истории семьи, на самом деле, информации не очень много. Мы только знаем, что Константин Павлович Соколов был сыном купца Павла Соколова. Вот. Но по династии отца он не пошел. Вот. И занимался как раз инженерными работами. Вот. И жил в этом доме с женой Екатериной Тимофеевной. Как долго они здесь жили, точно неизвестно. Вот. Но в советский период здесь какое-то время были коммунальные квартиры, mm-hmm. вот, а позднее уже передали сельскохозяйственной академии. И сейчас этот дом нежилой, он принадлежит дендрарию, да? Да, именно так. А меня вот интересует экономическая подоплёвка, потому что, насколько я помню, произведение, вся эта благая идея покрасить забор, она закончилась следующим, что Том Сойер, он нанял молодых людей, и они еще ему приплатили за то, что он им разрешил покрасить забор. Но я понимаю, что в данном случае тут не совсем такая ситуация. Вот кто финансирует, на какие деньги происходит сам процесс восстановления дома? Ситуация у нас такая. В общем, фестиваль восстановления исторической среды мы формулируем силами волонтеров на средства партнеров. То есть у нас есть федеральные партнеры, которые нас поддерживают, всероссийские компании большие, могу озвучить, Люра Мерлен, например. Вот. Есть местный бизнес, например, в том году нас поддерживал ресторан «За плетнем», мне удалось с ними договориться, чтобы они кормили волонтеров, то есть это все абсолютно безвозмездно. Но там еще есть такая составляющая, как стройматериалы, да? То есть кто-то их предоставляет? Да, то есть нас поддерживали, например, в том году МТС, они нам очень сильно помогли со стройматериалами для того, чтобы начать работы. В основном это федеральные партнеры, ну и по минимуму местный бизнес. Вот в том году нам очень сильно помогла компания «Артконт». Они помогли закупить доски, краску на весь дом, вот, который мы будем красить в этом году. Достаточно внушительная для нас сумма, и просто человек откликнулся на пост в соцсетях и очень сильно нас спас. Вот. Но, к сожалению, в том году мы не успели покрасить, вот. В этом году будем красить этой краской. Ну и такая составляющая, кто-то должен этим руководить, человек, имеющий опыт и некий навык, потому что я с удовольствием хотел бы верить, что вы профессиональные плотники и маляры, но все-таки, наверное, есть кто-то, кто говорит, как нужно это все делать. Фестиваль вообще волонтерский, то есть какие-то работы, которые легко освоить, которым легко научиться, могут делать волонтеры. Естественно, мы при выборе дома учитывали тот фактор, что мы не возьмем дом, в котором есть какие-то конструктивные особенности, которые силами волонтеров мы исправить не можем, например, текущая крыша или там проблемы с фундаментом. Вот. Те работы, например, покраска, красить, я думаю, всем когда-либо приходилось, поэтому волонтеры с этим могут справиться. А вообще нас консультирует профессиональный плотник, который практически всегда присутствует на площадке, вот, ну и делает что-то сам, и показывает, и очень многому нас учит. Ну, то есть есть такой человек, который знает, как это делать. Ну, во всех городах вообще работы при участии там профессиональных строителей и реставраторов происходят, вот, но у нас в данном случае плотник. Вот фестиваль, всегда возникает вопрос, что это какое-то большое празднество, какое-то там мероприятие, сцены, какие-то артисты или там общее собрание какое-то, ну, в таком плане. Вот у вас Том Сойер Фест, то есть фестиваль, да, вот и вы говорите, что это фестиваль. А какой же фестиваль, если это строительная площадка? Собственно? Краска, доски. Да, да. Вот что, что фестивального в вашем фестивале? Наш фестиваль, он не только про дома, про то, что нужно сохранять и можно сохранять. Он про людей. Про нас, про нашу команду, кто его делает, про волонтеров, которые приходят, про партнеров, которые нас поддерживают, про вас, кто нас приглашает рассказывать об этом. Да, это большое событие. В том году мы постоянно приглашали людей на различные мероприятия, мастер-классы. У нас было очень многолюдное открытие в июне прошлого года. Мы приглашали музыкантов. Вот у нас чай из самовара был, в общем. Но в этом году, к сожалению, с мероприятиями не так все просто. Но мы рассчитываем, что, может быть, в августе мы сможем начать. И у нас есть уже грандиозные планы. Про вот этот вопрос, почему фестиваль все-таки, да, звучит на всероссийском уровне, я бы так смело сказала. Почему же все-таки фестиваль, отвечает так. Ну, знаете, попеть мы можем и в процессе работы. То есть во время покраски, ошкуривания стен мы можем и песню спеть, и станцевать для хорошего настроения. Это только польза. И объяснение, почему именно фестиваль, потому что это друзья, потому что это новые встречи и зарождающиеся какие-то отношения. У вас действительно появляется большое количество друзей, которые хотят прийти и отремонтировать какой-то старый дом. Да, через друзей приходят люди, люди приходят просто, прохожие интересуются, что тут вообще такое происходит. В соцсетях люди пишут абсолютно разных возрастов и интересов. То есть, да, фестиваль объединяет людей, вот, и, может быть, наша команда стала чуть дружнее из-за того, что мы теснее стали общаться на площадке фестиваля. А, вот смотрите, второй год, второе лето, да, зимой работы, наверное, не проводились, Дом выбран, определили масштаб работы, наверное, да, с самого начала, определили, да, что надо сделать, как это надо сделать. Я заходила на сайт вот фестиваль Том Сойер Фест, очень все серьезно, то есть есть обучающие материалы, есть и какие-то видеоуроки, и основные вопросы можно задать, и мастера, которые помогут, и помощь в организации этого фестиваля в других городах. Что касается вас, то есть вы в прошлом году нашли дом, определились с домом, определились с выбором дома, определились с работами. Как найти волонтеров? Повесить растяжку, ищем волонтеров, придите, помогите. Я понимаю, что в том году были вот мероприятия, вы как-то зазывали людей, они приходили. Ой, это здесь интересно, здесь весело, а давайте я тоже приду, помогу. А вот в этом году как? Мероприятия не проводятся, только соцсети. Как находите волонтеров? И идут ли они? Да. Сейчас только соцсети, ну и, например, с журналистами мы сотрудничаем. То есть в том году мы стартовали с открытия, мы обращались к ивановским волонтерским организациям, вот, потому что у нас довольно сильное волонтерское движение в городе. Вот, обращались к организаторам, то есть ребята активно приходили. В этом году, получается, только через соцсети, но сейчас уже много достаточно людей нас знают, и кто-то приходит через друзей, кто-то приходит даже с детьми. Вот. Так что в том году мы дали такой старт, и сейчас люди приходят. А много приходит? Мы сейчас не зовем очень много народу, потому что ситуация сейчас да, сложная. А стараемся работать где-то по 2-3 человека в день на площадке. Вот. Мы работаем по графику площадки, то есть площадка закрытая, к сожалению. Вот, решением сельскохозяйственной академии. То есть мы работаем днем с 9 до 4 и вечером с 7, когда есть люди, которые готовы прийти. Вот. Ну, 2-3 человека где-то так и получается. Вот, таким количеством работаем. А возраст волонтеров? Студенты, молодежь? В основном, да. Или кто-то еще вот из людей старшего поколения приходит? Люди старшего поколения обычно помогают, либо информационную поддержку какую-то оказывают, либо материалами, советом, да, но пока нет. К сожалению. Не приходят. Но хотелось бы, конечно, чтобы старшее поколение к вам, наверное, присоединилось, опыта больше, научить есть чему. Я уверена, они дали бы волну такую свежести, и работа пошла бы быстрее, наверняка. Да, можно сейчас по телефону 93-69-20 позвонить и дать мудрый совет молодым людям, которые выбрали вот направление такое своей деятельности в восстановлении домов старых. Пусть это пока единично, да, но в дальнейшем это может развиться, людям может понравиться, домов может стать больше. 93-69-20, звоните нам, участвуйте в нашей беседе. Валерия, подскажите, пожалуйста, вот смотрите, фестиваль восстанавливает старые дома. Я хочу еще раз спросить, как вы к этому пришли? Я просто листала вашу страницу ВКонтакте, да, и вот когда опускаешься вниз по вашей ленте, я наблюдала фотографии деревянных домов города Иваново, которых уже не существует. И с таким трепетом вы это выкладываете, вот было, стало, снесли в таком-то году, вот фотография, посмотрите, вот мы упустили такой шанс, вот этого дома у нас теперь, к сожалению, нет. Мне стало интересно, но по ощущениям, но когда читаешь текст чей-то, да, представляешь возраст человека, я была удивлена, что это пишут молодые люди, что вам интересна история города, что вам интересны вот эти старые деревянные дома. Действительно так интересно, и переживаете, что вот многих домов у нас в городе уже нет? Ну да, конечно, хотелось бы сохранить сейчас то, что есть. Вот, и безумно жалко, что некоторые дома с очень красивым резным декором мы уже потеряли, и на их месте часто пустырь. То есть непонятно, почему дом исчез. Вот, и поэтому мы как бы и начали фестиваль. Ну, почему исчез? Потому что у владельцев дома закончились деньги, или сами они ушли в мир иной, и нет наследников. Вот, и некому восстанавливать этот дом. И на месте его с удовольствием кто-нибудь что-нибудь построит, но уже совсем не такое, как это было когда-то. К сожалению, я вот люблю старые дома, очень много их видел, и в них есть такое вообще удивительное очарование, обаяние. Конечно, надо их восстанавливать, конечно, их нужно вообще строить, может быть, даже заново такими же, как они были, потому что иначе город теряет свое лицо. Одни коробочки, которые из белого кирпича, которые отделаны какими-то фасадными плитами, ну, это тоже архитектура, да, но это не отражает вот такого большого временного пути, который прошел город от момента своего основания. К сожалению, все меньше и меньше становится таких домов. И очень хорошо, что вот есть такое движение. Я понимаю, что это, ну, некая инициатива, которая может быть и должна быть, наверное, поддержана для того, чтобы этих домов, ну, хотя бы становилось не в такой геометрической прогрессии меньше, как это происходит сейчас. Вы восстанавливаете, можно смело сказать, старинный дом. Да, да. Более 100 лет он живет, в нем жили люди, у него была своя история. Вот вы его восстанавливаете второе лето. Вы чувствуете, что у этого дома есть своя душа? Что-то необычное вы поняли и увидели в этом доме? Вот очистите эти деревяшки, да, эти доски на доме, а понимаете, что а он живой, а он с вами общается? Или это все мистика, фантастика, и этого нету? Нет, на самом деле для меня, например, этот дом уже как родной, как второй дом. То есть ты туда приходишь второй год, и это реально как дом для тебя. И это здорово, когда ты своими руками прикасаешься, очищаешь доски, да, преображаешь его. В общем, это фантастическое ощущение. А еще в Нендрарии очень красиво. Для тех, кто не был, вот, когда мы там присутствуем на площадке, можно зайти погулять, посмотреть. Обычно территория закрыта. Что там можно увидеть? Ну, раньше это был сад акклиматизации южных культур. В 1929 году основан. Там очень много редких растений и много цветов. Я человек далекий от этого, но, в общем, там очень красиво. Персики можно с бананами погулять. Окультуривали для того, чтобы выращивать в средней полосе, поди. Ну, может быть, да. Это место, то есть сад довольно большой, это место в центре города. Если вы хотите отойти немножечко от 10 августа и послушать тишину, то приходите погулять. Ну, может быть, заодно и поработать с нами вместе. У меня такой вопрос. От души, от этого прекрасного ощущения хочется вернуться на землю. Я, как человек, который поработал в культуре, я прекрасно знаю, что такое памятники культурного наследия. И что не так-то просто подпускает туда людей. И вообще не каждый может позволить себе взять и вбить гвоздь хотя бы элементарный в памятник культурного наследия. Для этого нужны обязательно лицензии, для этого такие определенные разрешения. Как вам удалось добраться своими руками до памятника культурного наследия? А да. И является ли вообще этот дом памятником? Ну, вот сейчас мы и узнаем. Да, могу прокомментировать. Это дом, как ни странно, объектом культурного наследия не является. То есть вокруг он окружен буквально объектами культурного наследия. Там и дом Натальи Сорот рядом, и музей Первого Совета. Вот. А А вот этот дом по какой-то случайности памятником не стал. Собственно, поэтому это была как бы одна из причин, почему мы взялись за него, как бы первый сезон. Потому что с объектом культурного наследия действительно очень сложно работать. Там очень много документации нужно собирать, и профессионалы нужны. Вот, несмотря на свой возраст, исторической ценности, к сожалению, этот дом не несет. Ведь так? Ну, на самом деле, ценность есть. Мне кажется, признание этого дома объектом культурного наследия – это просто дело времени. Мы сегодня говорим о фестивале Tom Sawyer Fest. Это фестиваль восстановления исторической среды. У нас в гостях Валерия Молоткова и Артем Никулин, координаторы проекта Tom Sawyer Fest Иваново. Возвращаясь к Марк Твену, хотелось зачитать еще немножко. Том подумал, что жить на свете не так уж плохо. Сам того не подозревая, он открыл великий закон, управляющий человеческими действиями, а именно, для того, чтобы мальчику или взрослому человеку захотелось чего-нибудь, нужно только одно, чтобы этого было нелегко добиться. О чем мы и говорили. Том Сойер был хитрый мальчик, он ничего не делал, но другие все сделали за него. Ни в коем случае не хочу сказать, что наши гости сегодня хитрые мальчики и девочки. Нет, нет, не хочу никого обидеть. Но, читая ваши страницы, Валерий, я наткнулась на такую надпись. Топ-3 любимых вещей координатора фестиваля. И первое место – наблюдать, как кто-то работает. Согласитесь, что-то от Тома Сойера у вас есть, нет? Ну, иначе бы мы не смогли, наверное, стартовать наш фестиваль, потому что определенная сноровка здесь важна. Вот, сноровка нужна. И вторым пунктом, кстати, устраивать чаепитие с самоваром. Действительно, устраиваете чаепитие, самовар разжигаете? У нас самовар электрический, вот, самовар Артема, и он в том году его принес на фестиваль. Это очень атмосферно, пить в старом доме из самовара чай. Артём, вам, вот, мне кажется, все-таки частный дом большой, с самоваром, с огородом прям необходим. Вот я смотрю на вас, слушаю, вас прям хочется, чтобы руки что-то делали, тяга к самовару, тяга вот к мастерству такому. Есть все-таки такое? Ну, возможно, да. Да, жизнь в квартире – это не ваше. Всему свое время. Найдется на каком-нибудь чердаке самовар путный, найдется чердак. Шишек можно найти, и все. Чердак и самовар, будет все замечательно. Я, знаете, я понимаю, что уже вот с этим домом вы дружите, уже не просто восстанавливаете, уже дружите волей-неволей, уже второе лето. С какими сложностями вы столкнулись? Вот чего вы не ожидали? Вы, по-моему, планировали его закончить прошлым летом, но так и не получилось. Масштаб оказался намного больше, да, чем планировали. Ну да, у нас был определенный очень оптимистичный план. Мы такие, в общем, решили, что мы сейчас все распланируем, и у нас все по графику пойдет, мы молодцы. Но вмешались факторы разные, например, погодные условия. Прошлое лето было очень дождливое. Ну и, соответственно, снаружи какие-то работы мы уже не могли проводить. Вот сидели дома, плакали. Поэтому в том году мы успели практически полностью дом зашкурить, в этом году доделываем. Ну и внутренние работы, какие можно было делать. Например, мы в том году покрасили наши новые наличники, которые нам изготовил мастер из города Южа. Вот Владимир, спасибо ему большое. Вот поэтому основной блок работ на это лето перенесли. Вот. Ну и сложно было начинать такой проект в Иваново, первый сезон, потому что сталкиваемся с недоверием, с непониманием. Вот. Зачем вам это нужно, ребят? Вот. Откуда деньги и всякие такие вещи? Поэтому было немножко сложно, в этом году легче. Мы надеемся, сейчас лето очень жаркое, хорошее, и мы закончим в этом году полностью, дом преобразится. А есть какие-то перспективы, на что потом глаз положите? Пока с этим сложно. У нас основная цель сейчас доделать этот дом, вот, чтобы был видный результат. А потом будем думать, наверное, уже о следующих объектах и о дальнейших перспективах. У меня такой вопрос. Вы сказали, что люди смотрят с недоверием. Я вот тоже, опять-таки, скептиков включаю и говорю, с недоверием позвать людей, которые строительством сроду не занимались, и позвать ремонтировать практически памятник непризнанный и архитектурный. У вас навыков-то нет, а вы там что-то делаете. С красками. Как так? Как кто допустил или кто научил? Могу добавить, что раз в год в Самаре проводится реставрационная школа для координаторов проекта. Туда могут приглашаться и некоторые волонтеры проекта. Там нас учат как бы элементарным навыкам работы с кирпичом, с деревом. В прошлом году я как раз ездил. Мы там и шлифовали, и вырезали там различные элементы для наличников. Вот. Отдельные лекции у нас были по шлифовке кирпича. Вот. То есть, в принципе, на федеральном уровне, то есть как бы проект федеральный. Ну, вот, то есть навыками уже обладаете? Ну, на базовом уровне, да. Ну, тогда второй вопрос. Дома, наверное, не нарадуются. Жили-жили дети, ничего не умели, бегали там на велосипедах, гоняли на улице, в компьютере сидели. А тут два года подряд ремонтируют дом, и родители, наверное, так руки потирают. Говорят, сейчас у меня будет штатный работник. Есть такое, как вот вы сейчас уже профессионально смотрите на ремонтные работы дома или родные, близкие, и начинают вас больше привлекать к этому или нет, после таких вот ваших изъявлений, желаний? Ну, особо изменений не заметил, потому что и до этого привлекали. Ну, у меня, например, на меня большие планы у родителей на дачный дом, на меня именно. Вот. А вообще, как девушка, очень много навыков новых освоила, и мне нравится учиться там работе с инструментом, с деревом, это очень здорово. Ну вот вы сказали, очень многие ходят и с подозрением, да, смотрят. Я просто уверен, что взрослое поколение любит советовать. Ты не так рубанок держишь, ты не так гвоздь заколачиваешь, а возьмите не эту доску, а вот ту доску. Советов много со стороны? На самом деле нет, со стороны взрослого поколения нет, но вот в самом начале фестиваля, допустим, я обращалась к профессиональному строителю, он пытался меня отговорить всеми возможными способами от этого, но, тем не менее, у нас все пока получается. Отговорить почему пытались? Потому что большая ответственность. И восстановление дома, и волонтеры, которые на площадке присутствуют. То есть мы работаем на строительных лесах, техника безопасности. Все это нужно было учесть. Было страшно, было сложно, но тем не менее уже второй год все хорошо идет. Я хотела бы добавить по поводу вопроса насчет мы не реставраторы, да, и как мы можем, в общем, восстанавливать этот дом. Есть люди, которые советуют, например, человек, который нам изготавливал наличники новые, то есть мы снимали старые наличники, он увозил их в Южу и по образцу делал новые. Вот, мы с ним вместе нашли остатки старой краски под крышей и на наличниках, то есть мы ориентировались на эти цвета и выбирали палитру в соответствии с этими красками. То есть дом у нас будет красного цвета, наличники охра. Вот, то есть мы ориентировались на остатки старой краски, не просто придумывали. Ну и плюс хотелось бы, чтобы этот дом вписывался в окружающую среду. То есть там рядом красно-кирпичные здания. Вот, ну и мы на это тоже ориентировались в том числе. Ну вот вы говорите, что пока планов нет, которые, ну я имею в виду далеко идущих. Я просто хотел поделиться воспоминаниями. Мне приходилось бывать в городе Стокгольм. И вот там есть такой остров палачей. Там, ну, это достаточно условно, хотя вот в Стокгольме очень много островов, и вот один из островов, почему он носит такое название? Потому что, по легенде, там жили палачи. Приходилось им много работать в свое время, и вот им вот построили такое общежитие в том числе. Так вот, на этом острове палачей есть дома XIV века. В том числе, вот эти дома, они взяты государством на поруки, там сделан ремонт, они практически приближены к тому времени, когда они были построены, и там сдаются квартиры. Сдаются квартиры представителям творческих профессий, различным художникам, артистам и так далее. Вот, но в этих домах ничего нельзя делать, в том смысле, что гвоздь забить, в принципе, нельзя без разрешения. Вот, и таким образом государство, с одной стороны, оно вкладывает деньги в свою культуру и самобытность, а с другой стороны, вот когда живет человек в доме, он и не так разрушается, то есть он нужен, он востребован как жилище. И поэтому эти дома живут и, так сказать, здравствуют, их показывают с удовольствием туристам, их туда водят за деньги в том числе. Вот. И это как некий опыт может служить ориентиром тому, что можно делать и у нас тоже. Потому что если создать, там, я же не говорю там улицу, да, улицу какую-то старую в таком стиле, в сохраненном, куда можно дома в том числе и перенести, как раньше переносили дома, их разбирали и ставили на другом месте, и ничего такого, они так же стояли. Вот. Если задумать, в принципе, такой какой-то вот большой глобальный проект, взять и сделать какую-то одну дореволюционную улицу у нас в городе. Вот как вам нравится такая идея? Идея прекрасная. Например, в Самаре в первый сезон сделали 3 дома подряд, которые стояли рядом. В Нижнем Новгороде у них у команды большие планы, они восстанавливают целый квартал в центре практически. Yeah. Вот. Но у нас в Иваново не всегда получается, так как некоторые дома – объекты культурного наследия. Вот. С целой улицей могут быть проблемы, но вообще эта идея очень нравится, конечно. Ну, начало положено. Там посмотрим, да. Как время пойдет. То лето было дождливое, это лето нас тоже удивило, поэтому планы пока строить не будем, но мысль хороша. Ну, фантазировать-то mm-hmm. можно, да. Ничто на это не влияет. Фантазировать можно. Идешь ты по этой улице и так далее. Вы сказали, что очень много друзей и знакомых появляется, да, люди приходят, вы вот поддерживаете контакты. Вы являетесь координатором. Вы приглядываете, присматриваете за волонтерами, а за вами присматривают координаторы всероссийского ТОМ-40. Ваше руководство, да, ваше... за вами. Есть ли у вас присматривают? Вы ему отчитываетесь? Мы не отчитываемся, у каждого города своя история, вот. Но у фестиваля есть определенные принципы, которыми должны руководствоваться все координаторы. Например, фестиваль вне политики. Волонтеры должны приходить добровольно, то есть на добровольных началах, ну и некоторые другие принципы, которым должны руководствоваться координаторы. А в целом ребята всегда поддержат советом, подскажут какие-то контакты людей, которые могут помочь, профессионалов, так что такая атмосфера в целом нас поддерживает. Но прям вот контроля такого контроля нет. Вы нет. должны к этому, к августу закончить и все. Вот нет, такого нет. То есть просто дружеская поддержка. Скорее, да. Но если в каком-то городе выходит эта ситуация из-под контроля, бывают разные ситуации, угу. то, конечно, ребята вмешиваются. Много говорили о волонтерах. Вот люди приходят, помогают, все это добровольно, все это за свой счет. Но мы не можем уйти от темы стройматериалов. И мы уже сказали, что есть спонсоры, что есть помощь. Сложно ли найти этих спонсоров и вот найти эту помощь? Ну, бывает, что нас просто видят в соцсетях и откликаются, но в том году приходилось достаточно много компаний обзванивать, рассказывать о том, что вот мы планируем такой фестиваль, могли бы вы нам помочь этим. Соответственно, там к ресторанам мы обращаемся за питанием, нам нужна была вода для волонтеров, нам помогли, вот «Зеленый городок», например, к строительным каким-то магазинам, компаниям мы за стройматериалами обращаемся, вот. Но в основном там строительные компании нам не помогали, то есть мы просто закупали у них на средства партнеров материалы. У вас сейчас есть возможность обратиться к нашим радиослушателям, привлечь их на вашу сторону, стать волонтером. Да, переходить на темную сторону, у нас есть самовар, чай, печеньки. Если у вас есть желание прикоснуться к исторической среде нашего города, может быть, после офиса размяться, может быть, получить новый навык, может быть, познакомиться, может быть, просто погулять по саду. Приходите, у нас в группе ВКонтакте мы публикуем каждую неделю актуальный график работы, когда мы есть на площадке. Вот, приходите, мы расскажем, что происходит, какие планы, покажем, дадим в руки инструмент. С удовольствием просто, вне зависимости от того, какие у вас навыки, возраст, вот мы рады всем, потому что сейчас свободные руки очень нужны. Ну вот мне вот ребят на самом деле больше напоминает не Тома Сойер, вот да, такой вот зарубежный такой персонаж. У нас есть 2 наших персонажа, Чебурашка и Гена, когда они строили дом. Вот, для друзей. Для друзей, да, они приглашали со стороны всех, там и Лев Чандр приходил, и знакомились, и дружили, и собирали вокруг единомышленников, и они делали одно большое доброе дело. И приятно смотреть на молодых людей, которые безвозмездно просто любят свой город и просто делают одно большое свое дело. Спасибо вам огромное за ваш труд. Спасибо. Молодцы. Но, с другой стороны, можно вот посоветовать вам устроить какой-нибудь для тех людей, которые хотели бы прийти и обрести какие-то навыки, например, предлагать каким-нибудь компаниям устраивать тимбилдинговый день. Да? То есть приходите с коллективом, будет вам фронт работ, дадут вам краску, дадут вам кисти, ну или молотки и гвозди. И вы вот этой своей дружной командой, которая нуждается в строительстве и сплочении, можете поработать руками, не только головой и глазами в офисе у компьютеров, а вот здесь руками на свежем воздухе и понять, что же такое физический труд. А у нас уже была такая ситуация. Нифи, тем более это нужно рекламировать, с этим нужно идти в массы, так сказать. Вот компания МТРЭ помогла нам в изготовлении наличников, они приходили к компании большой и, в общем-то, их красили. Вот, так что все было очень здорово, дружно, и да, это чай хорошая идея. Чай потом пили? Нет, они покрасили и ушли. Они оказались не требовательными. Ребята занятые очень оказались, ну, в общем, сделали доброе дело, и в этом году их тоже позовем. Зовите обязательно, что же они чай даже не попили, в этом году попьет. Артем, с вас самовар. Без вопросов. С травками вкусными, обязательно. Вот смотрите, вы отсылаете все в группу ВКонтакте. А взрослое поколение, ну, не все владеют оргтехникой, хотела сказать, компьютерами, не всегда все владеют интернетом. Куда можно подойти? Прямо вот... Или позвонить. Да, или, может быть, позвонить. Можно позвонить мне, я могу вот свой номер дать. Вот 8-996-354-04-90. Или можно будет нам в студию позвонить, и мы телефончик продиктуем. Вообще у нас на площадке на заборе висит большой баннер со всеми нашими контактами. Группа ВКонтакте, Инстаграм, мой личный номер, почта, то есть можно обращаться. Ну и напомните еще раз адрес в городе, адрес, где это все происходит. Да, можно просто подойти по адресу улицы Поэта Ноздрина, дом 6, за музеем Первого Совета. Есть замечательный дом, который ребята ошкуривают сейчас, да? Да, мы заканчиваем ошкуривание, будем потом покрывать стены антисептиком, потом грунтовку и потом уже краска. Работы еще много. Есть. Рабочие руки пригодятся. Обязательно звоните, приходите и помогайте. Мы сегодня разговаривали о таком фестивале, как Том Сойер Фест, фестиваль восстановления исторической среды. У нас в гостях были Валерия Молоткова, Артем Никулин, координатор проекта Том Сойер Фест Иваново. Ребята, вот буквально 2-3 слова в завершении всем нашим радиослушателям. Доброе пожелание. Хорошего чая вам, да, Артем? Да, всего самого наилучшего. Приходите к нам на площадку и пить чай, и работать, и петь, потому что у нас же фестиваль. Всего вам наилучшего. Приходите к нам. Всех ждем. Вот так вот, всех ждем. Сегодня в студии были Александр Павлов, Константин Колков и Марина Кирьянова. Звукооператор прямого эфира Марат Исмаев. Хорошего вам вечера. Завтра встретимся в 7:10. Программа «Радио России Иваново» вас или разбудит, или поприветствует вас после вашего пробуждения. Мы продолжим свои программы, будем рассказывать о чем-то хорошем, нужном и полезном. Всего вам хорошего, хорошего вам отдыха. Вы слушали «Радио России Иваново».